Старик Батлер встал. «Дело серьезное», — сказал он. «Не надо было вам связываться со Стинером. Все это, как ни верти, выглядит достаточно неприглядно. Скверная, скверная история», — сурово добавил он. «Тем не менее, я сделаю все возможное. Многого не обещаю, но я к вам всегда хорошо относился и не хочу оставлять вас в беде. Разве только у меня не будет иного выхода. Неприятно, очень неприятно. И помните еще, что не я один решаю дела в нашем городе». При этих словах Батлер подумал, что Каупервуд, собственно говоря, поступил вполне порядочно, своевременно предупредив его об угрозе собственным его интересам и выборам в муниципалитет, хотя, с другой стороны, он тем самым спасал и свою шкуру. Так или иначе, но Батлер решил сделать для него все возможное. «Нельзя ли устроить, чтобы эта история со Стинером и городским казначейством не предавалась огласке день-другой, пока я не успею получше разобраться во всем происходящем?» — осторожно спросил Каупервуд. «Не обещаю», — отвечал Батлер, — «хотя и сделаю все, что от меня зависит. Но вы можете быть спокойны. История эта не пойдет дальше, чем будет необходимо для вашего же блага». Сейчас он уже раздумывал над тем, как им выпутаться из последствий совершенного Стинером преступления, если Каупервуд все-таки обанкротится. «Оуэн!» — позвал он, открыв дверь и перегибаясь через перила лестницы. «Что, отец?» «Вели Дэну закладывать кабриолет и ждать у подъезда, а сам одевайся, поедешь со мной». «Хорошо, отец?» Батлер вернулся в комнату. «На!» «Изрядные бури в стакане воды, а? В Чикаго пожар, а мне здесь, в Филадельфии, хлопот не обобраться. Ну и ну». Каупервуд уже встал и направился к двери. «А вы куда?» «Домой». «Ко мне придут несколько человек, с которыми нужно повидаться, но если вы разрешите, я еще раз заеду попозднее». «Да-да, конечно», — ответил Батлер. «Я думаю, что к 12 наверняка уже буду дома. Ну, прощайте. Впрочем, мы, вероятно, еще увидимся. Я расскажу вам все, что мне удастся узнать». Он вернулся зачем-то к себе в кабинет, и Каупервуд один спустился по лестнице. Стоявший у портьера Эйлин знаком подозвала его к себе. «Я надеюсь, ничего страшного не случилось, дорогой?» С тревогой спросила она, заглядывая в его глаза, сегодня какие-то торжественно серьезные. Сейчас было не время для любовного воркования, и Каупервуд это чувствовал. «Нет», — почти холодно ответил он, — «надо думать, что ничего страшного». «Только смотри, Фрэнк, не забывай обо мне надолго из-за своих дел. Не забудешь, правда? Я ведь так люблю тебя». «Нет, нет, не забуду», — отвечал он серьезно и быстро, хотя по тону чувствовал, что мысли его далеко. «Ты же знаешь, разве могу я тебя забыть?» Он хотел было поцеловать ее, но его вспугнул какой-то шорох. Каупервуд направился к двери, и Эйлин проводил его влюбленным, исполненным сочувствия взглядом. «Что, если с ее Фрэнком стрясется какая-нибудь беда? Разве мало на свете несчастий? Что ей тогда делать?» Эта мысль больше всего ее мучила. «Что она предпримет? Как она может помочь ему? Он сегодня выглядит таким бледным, таким утомленным».